Глава 19. Он не достает ногами до пола. За 2 километра до указателя въезда в коммуну Андай, где берег образует большую запятую, спускаясь к океану, Келлер заметил табличку «Лицей Богоматери всех скорбящих». Огромное величественное здание примыкало прямо к дороге. Жандарм обогнул его и поехал на большую парковку, которая перекрывала путь к входу. За воротами лицея простиралась обширная лесистая местность, в глубине которой возвышались корпуса и спортивные сооружения. Своими изогнутыми линиями и преобладанием древесины и камня современная архитектура лицея гармонично вписывалась в окружающий пейзаж. Чуть дальше, за корпусами, виднелся стадион со стенкой для игры в баскскую пилоту, площадкой для занятий легкой атлетикой, высокими стойками для игры в регби и футбольными воротами. Луиза вышла из машины и присвистнула. «Потрясающе! Но самое красивое все-таки находится там, на берегу океана», — заметил Жюльен, указывая на большое каменное здание, которое они обошли. «И посмотри сюда, между деревьями. О, кажется, там еще одно здание. Представь себе, это аббатство. Мы сейчас сделаем крюк, чтобы ты его увидела». Хотя Боденко, судя по всему, не терпелась приступить к делу, она воздерживалась от комментариев и молча следовала за Келлером к лесу. Через несколько минут Луиза увидела посреди поляны аббатство, и у нее перехватило дыхание. Это была настоящая жемчужина романской архитектуры. Жюльен весело взглянул на нее. «Великолепно, правда?» «Оно открыто для публики». «Посещения предусмотрены в выходные дни и в каникулы по предварительной регистрации. Это существенный источник дохода лицея, которому принадлежит монастырь и территория вокруг. Школьные и административные помещения там», — добавил он, указывая на здание на обочине дороги. «А это бывшие монашеские кельи». Остаток пути прошел в полном молчании. Не отрывая глаз от океана, который простирался сразу за горной дорогой, Луиза шла по тропинке, ведущей в административный корпус. Было 10:35, ученики должны заниматься в классах, но жандарм заметила группу школьников в спортивной форме, выполняющих упражнения в глубине парка под руководством преподавателя с хронометром в руке. Школа олицетворяет новые Афины, развивая у элиты телесные и умственные таланты, подумала она. Следователи подошли к аббатству, которое подверглось существенной перестройке в XVII веке. Огромное двухэтажное здание с оранжереей, с 2 своими боковыми павильонами, напоминающими букву «Ю», выделялось строгим кирпичным фасадом с высокими окнами в свинцовых переплетах. Пройдя через главный вход, жандармы оказались в просторном зале, пол которого был вымощен плиткой в шахматном порядке. Перед ними возвышалась широкая каменная лестница. Указатель направил их к крылу здания, где они, наконец, встретились с администрацией. После полагающихся представлений в секретариате и долгих 10 минут ожидания к ним торопливым шагом направился маленький толстенький человечек. Желая сделать это как можно быстрее, он больше переваливался с боку на бок, чем шел. Непослушными прядями седых волос и утиной походкой он напомнил Луизе дядюшку Скруджа. «Бартолеми Видаль», — представился он, подойдя к жандармам и слегка задыхаясь. «Я руководитель этого учреждения. Прошу вас, следуйте за мной». Луиза с трудом скрыла улыбку. У Видаля был слегка гнусавый голос, который как нельзя лучше подходил Скруджу. Они проследовали за ним до самого кабинета, удачно расположенного в части бывшей оранжереи, благодаря чему в комнату широким потоком лился свет, а из нее открывался панорамный вид на парк, лес и вдали, на границе с поместьем, океан. «Слушаю вас, дамы и господа», — начал он после того, как все расселись. «Нас интересуют двое бывших лицеистов, которые учились в вашем учреждении в 2001-2002 учебном году», — сказала Баденко. Видаль слегка нахмурился и осторожно переспросил. «Двое?» «Да, а что?» «Ну, я думал, вы пришли по поводу смерти Магида Аеда», — ответил он доверительным тоном, понизив голос. «Хотя я не совсем понимаю, чем Богоматерь всех скорбящих может вам помочь». Хотя следствию удалось сохранить в тайне большую часть информации, местные газеты широко освещали жестокое убийство бывшего олимпийского чемпиона и местного уроженца. И школа передовых знаний, в которой Айет получил боевое крещение, должно быть, внимательно следила за этой новостью. «Так и есть, господин Видаль. Мы расследуем причину убийства Аеда», — ответила Луиза. Физиономия директора слегка напряглась. Он поспешил заметить, что ему непонятно, как его учреждение может помочь следствию. Но запрос жандармов предполагал противоположное. А значит, неизбежно шумиха в СМИ, вред репутации, да еще придется оправдываться перед правлением. А в рамках этого расследования нам необходимо получить максимум информации о самом Магиде Айеде и о Валериане Дюкуинг. При упоминании Дюкуинг глава лицея скептически пожал плечами. Он не помнил такой ученицы. «Обычная школа или КАС?» — спросил он. «Извините, что?» «Ах, прошу прощения, это наш жаргон. Классы, адаптированные для спортсменов. КАС. Валериана Дюкуинг была пловчихой, но она училась в школе только один год», — объяснил Келлер. «А, понятно. И значит, эта Валериана Дюкуинг могла быть, как это сказать, замешана в смерти?» «Нет», — перебила его Баденко. «Она сама пережила жестокое покушение, чудом уцелев. Другими словами, двое ваших бывших учеников на сегодняшний день — жертвы одного убийцы». Лицо Видаля вытянулось. «Естественно, я рассчитываю на то, что вы сохраните эти сведения в тайне», — уточнила Баденко. «Это ведь в интересах и вашего учреждения, не так ли?» «Разумеется», — выдавил из себя директор. «Поэтому мы хотим получить доступ ко всей информации, касающейся 2001-2002 учебного года. Школьный альманах, досье учеников, список работавших сотрудников и преподавателей, отчеты о происшествиях и так далее». Директор опустился в кресло с подавленным видом человека, на которого надвигается огромная туча неприятностей. Пытаясь выпрямиться, он слегка подскочил, сильно опираясь на подлокотники, и Луиза догадалась, что он не достает ногами до пола. Почесав кадык, он озабоченно спросил: «Если я правильно понял, вы считаете, что общее у этих двух жертв — наша школа?» Видаль, возможно, имел мало общего с Джеймсом Бондом, но был далеко не глуп.